Знаешь, у нас тут ходили слухи, что прошлой весной над островом летал дракон. Ты что-нибудь слышал об этом? Так я его видел, усмехнулся я. Я как раз стоял на холме рядом с портом, картину свою рисовал, ну и видел все. Расскажи. И во взгляде такая мольба. Ну, я и рассказал во всех подробностях, которые помнил, и даже приврал немного для красивости. После этого Антила надолго выпала из реальности, видимо, заново переживала мой рассказ. Потом покосилась на меня с улыбкой. А помнишь, господин Данцер во время одного из ужинов, когда ты рассказал про встречу с королевой Ренардо, еще сказал, что не удивится, если ты и дракона увидишь. И ведь смотри, сбылось. Увидеть такое, это повезло, улыбнулся я. Мне ведь и в самом деле повезло. И увидеть дракона, и живым остаться после этого при встрече с герцогом. А с герцогом ты что не поделил? Ну мелкие бытовые вопросы решали. Ну да, наверное, решали, чья очередь мусор выносить? Примерно так, хмыкнул я. А потом что было? Антила уже успокоилась и спросила с улыбкой. А потом была очень долгая дорога по королевству, вздохнул я. Сначала доехал до столицы, потом пришлось ехать в Марнун, где у меня в банке лежали деньги. Там меня очень настойчиво попросили помочь в инспекции границы мертвых земель, и мы проехали от границы со Стирией до границы с Зинхардом. Потом вернулся в Марнун за деньгами, потом опять дорога в столицу. С тех пор я не люблю долгие поездки, особенно когда приходится ехать быстро. Бедненький, шутливо пожалела меня Антила, столько езды, и все впустую. Ну почему же, ухмыльнулся я, зато я снова видел дракона, и очень близко. Глаза Антилы начали округляться, настолько широко она их открыла. Врешь, я невольно засмеялся. Антила, ну что за манера у благородной леди, а ты правду рассказывай, а не завирайся. Да я и не вру, не смог я сдержать улыбку, познакомился с женщиной, понравились друг другу. Ушли в степь, разожгли костер, болтали, ну и прочее. В какой-то момент она ушла в темноту, а через некоторое время к костру вышел самый настоящий дракон, большой, черный. Подошел так близко, что можно было рукой морду и клыки потрогать. Постоял, посмотрел на меня, потом фыркнул, отошел в сторону и улетел. А с женщиной что стало, а что с ней стало? Снова заулыбался я, обернулась и улетела. Во всяком случае, на морде у дракона крови не было. А почему она просто не улетела, а к костру пришла? Не знаю, честно ответил я, может хотела показать доверие, может чтобы ценил, что она позволила общаться с ней, а может хотела проверить, не обделаю ли я штаны от вида ее второй ипостаси. А ты как, не выдержав, я засмеялся. А я сдержался и до сих пор горжусь этим. Будет что внукам рассказать на старости лет. Антила тоже похихикала, но как-то не очень долго. А почему она позволила тебе увидеть себя в двух обликах? Драконы очень не любят говорить об этом. А чем я могу ей навредить? Про герцога все знают, что он дракон, и что, да и больше мы с ней, скорее всего, уже не увидимся. Ну а мне впечатление на всю оставшуюся жизнь. Она красивая была? Негромко спросила Антила. Да, очень, кивнул я. И тебя не удивляет, как она тебя нашла и почему выбрала именно тебя? Я невольно полез пятерней почесать затылок. Как же соврать? Знаешь, о таком мужчине лучше не задумываться, а то можно излишне возгордиться. Или наоборот, совсем духом пасть, если узнаешь, что тебя выбрали только потому, что госпоже нужна была какая-то выгода или госпоже было просто скучно. Потом долго ехали молча, еще раз прошлись пешком рядом с повозкой. Наконец, Антила немного пришла в себя от таких новостей. А после этого что было? А после этого все было скучно. Вернулся в столицу, немного поработал в охране, а на одной из встреч столкнулся с ректоршей академии. Она и сказала, чтобы я не маялся дурью, а шел сдавать экзамены и заканчивал академию. Так ты у нас раньше учился? Нет, учился я в других местах, а получить диплом решил в вашей академии. А откуда тебя ректор знает? Ну встречались раньше, не стал уточнять я, так что я пришел в академию, меня сделали временным студентом, и до зимней сессии сдавал экзамены по всем предметам, за все годы. Зато теперь я дипломированный маг, артефактор, в архиве работаю. А почему ты артефактор, а не боевой маг? Я же видела и твой источник, и как ты работаешь. Даже если у тебя с холодным оружием не очень и с физухой, тебя военные и так бы взяли сразу. Да уж, этот вопрос мне задавали много раз. Потому что по характеру я и есть артефактор, который умеет делать хорошие артефакты. Нет у меня желания бить кому-то морду или сжигать чужих солдат. А если дело дойдет до настоящего боя, то кто будет вспоминать про какой-то диплом? После этого больше не разговаривали. Антила устал от избытка впечатлений, а я от разговоров. И сомнение небольшое, а не слишком ли я разговорился, хотя, что мне могут предъявить? Большую часть моих похождений спецслужбы рано или поздно все равно узнают, а я им почти честно расскажу, кроме цветной магии и всего, что с ней связано. А так, пусть копают. Ну, беспокойный у меня характер, лезу куда не надо, и что, везучий, и что, драконов видел, и что, мало ли что соврешь или преувеличишь, разговаривая с симпатичной девушкой. А так я вообще в архиве работаю, и от скуки придумываю всякую небывальщину, чтобы девушек веселить. Кстати, Антила очень даже впечатлилась, хотя она боевой маг, имеет соответствующую подготовку. Может, надо было уменьшить количество подробностей, и даже интересно, что из услышанного она занесет в отчет, что расскажет только своим подружкам, а что вообще никому не расскажет. Только кто мне об этом скажет? Вечером ехали почти до темноты, пока я не приметил достаточно удобное место для стоянки. Стоило мне свернуть, и вся колонна тут же повернула за мной. Подождали, пока я выберу место для себя, и после этого быстренько разместились сами. Получился этакий треугольник. Я ближе к лесу, Антила со своими ближе к речушке, а Тахос со своими вроде как прикрывал нас со стороны дороги. Может и правильно, у него людей больше. Ну а потом обычные лагерные заботы: обиходить лошадей, поставить палатки, приготовить ужин. Все привычно, но я заметил, что Тахос отправил двух человек, и те заняли пост, прикрывая меня со стороны леса. Немного странно, что у нас столько магов, а охрану несут люди. Мы ведь можем понаставить всяких охранок, но может для них еще не наступило время? Человек хоть крикнет «стой», кто идет, а на моих охранках все сразу лягут. Нехороший пример этого был с год назад. Особо я не приглядывался, но мои спутники четко исполнили мою просьбу, никто ни к кому не лез, в гости не ходили, посиделки не устраивали. Быстренько сделали дела и почти сразу отправились спать, оставив по одному человеку у костров. Ну и правильно, не на пикник поехали, так что силы нам всем еще потребуются. Ну и утром все привычно, сделать свои дела, приготовить завтрак. Кстати, я оказался самым ленивым, позже всех встал, и завтрак начал греть, когда остальные уже вовсю скребли ложками по тарелкам. Но и мне особо готовить было не надо, я приспособился использовать каши быстрого приготовления, здесь есть и такие, а если хотелось чего-нибудь посущественней, то у меня в холодильнике были концентраты, и такое здесь есть. А супы и прочие разносолы, это на больших стоянках, когда надо дать лошадям подольше отдохнуть. И опять я почувствовал неловкость, когда все уже собрались, но никто не сдвинулся с места, пока я не соизволил тронуться. Вроде бы я мешаю остальным делать свое дело, а вроде бы я и молодец, потому что моей охране не надо никуда скакать и нестись. Объект охраны вот он, рядышком, и никуда не торопится, и не буду торопиться. Стояли эти горы сотни лет, и еще тысячи лет простоят, и мне совершенно не хочется из-за собственной торопливости стать очередной строчкой о непонятной смерти в наших архивах, почти как в наших анекдотах. Вдруг война, а я уставший. После обеда Антила опять напросилась ехать со мной на скамеечке, и теперь была ее очередь рассказывать. Вот она и вываливала на меня истории про свой отряд и знакомых. Имена я не запоминал, их было слишком много, но понял, что командир отряда, отличная тетка, заботится о подчиненных, но и спуску не дает, если в чем-то накосячишь. Несколько девчонок, настоящие подружки, и они частенько болтают обо всем на свете. Еще одна была сильно озабочена отсутствием мужчин, и ей уже несколько раз прилетало, когда во время патрулирования ее заставали в каком-нибудь укромном углу вместе с мужчинами. А еще две были откровенными стервами, и держали их в отряде только из-за их связей. Поскорее бы им мужей нашли и отправили детей рожать, это Антила так сказала. Наверное, разговоры в таком духе могла вести любая девушка о своем коллективе, где она работает. В какой-то момент Антила устала говорить, потом покосилась на меня. «Ленард, ты что-то говорил, что у тебя какая-то специальная повозка, и тебе больше ничего не надо, и палатку ты не ставил. А что там у тебя?» Я усмехнулся. «Прежде всего, там нормальное спальное место, и я могу спать даже стоя посреди болота. Ну и куча всяких ящиков, чтобы разместить все, что может потребоваться в поездке. В одном из ящиков сменная одежда. Еще я сделал холодильник, и можно не беспокоиться о продуктах. Ну и для безопасности приготовлена охранка, чтобы никто даже случайно не залез, если меня рядом нет. А для крайнего случая поставил достаточно мощный артефакт, который накроет защитой повозку вместе с лошадьми. Антила посидела, подумала. А можно посмотреть? Смотри, хмыкнул я, только все на место потом верни. Антила кивнула и сразу полезла внутрь повозки. Какое-то время там что-то постукивало, брякало, шуршало, и вдруг наступила тишина. Я оглянулся. Антила сидела на моей кровати и очень уж задумчиво гладила рукой простыни. Я только усмехнулся, я сам каждый раз так делаю. Я ведь не пожалел денег и купил самые лучшие материалы из того, что было, и простыни получились отличные. Цвет белый с кремовым отливом, а вот на ощупь. Не знаю, что за материал, но на ощупь он и мягкий, и гладкий, и какой-то нежный. И когда ложишься, тело буквально наслаждается прикосновением к такой ткани. Антила подняла на меня взгляд. «Ленард, а можно я немного посплю на твоей постели, а то ночью дежурила, и сейчас прямо так в сон потянула?» «Спи», — разрешил я, для этого и делалось. А когда минут через 10 снова заглянул в повозку, Антила уже спала, улыбаясь во сне как ребенок. Правда, меня ввело в сомнение, что на ее плечах не было заметно ни рубашки, ни бретелек от лифчика. Глянул на ящик рядом с постелью, а там сложено все подряд, и курточка, и рубаха, и штаны, и еще что-то. Это что, она вообще голой в мою постель легла, и мысли как-то зигзагом пошли. Это как понимать, она мне так доверяет, что готова спать в моей постели даже голой. Или это такой хитрый ход, чтобы привлечь мое внимание? Сразу как-то волнительно стало, но я постарался взять себя в руки. Ну, устал человек, а тут такая возможность поспать в нормальных условиях, а не на походной кровати. Тепло, мягко, чистые простыни, слегка покачивает. Ну и пусть спит, я ведь все равно не знаю, как ей жилось последнее время. Может и в самом деле вымоталась, а еще и ночью приходится дежурить. Это я считаю себя в полной безопасности, а случись что со мной, спросит как раз с магов, присланных меня охранять, и никто оправдания, что мол, другие в это время дежурили, слушать не станет. Раз послали вас, то с вас и спрос будет. Так что пускай отдыхает. Антила хоть и хорохорится, и крутую могиню из себя строит, а все равно она девчонка. Таким надо дома сидеть и детей растить. А походы, это для мужиков. Так продолжалось еще 5 дней. Потом холмы стали резко расти в размерах, превращаясь в небольшие горы. Проехать повозки уже не могли, и пришлось их оставить. Нагрузили лошадей продуктами и еще 3 дня поднимались все выше в горы. Здесь сделали еще один временный лагерь, оставили часть продуктов, а потом еще 2 дня топали пехом, неся все необходимое в тяжелых рюкзаках. А когда устроили лагерь, в нем остались только маги и 3 солдат в качестве слуг. Все остальные вернулись в нулевой лагерь, к повозкам. Все равно теперь особой работы для солдат нет, а продукты они будут потреблять хорошо. Еще раньше туда же отправили и лошадей. Мы специально выбрали место для лагеря с таким расчетом, чтобы и речка рядом была, и было где лошадей пасти. Ну а у нас теперь маленький лагерь для 6 человек, так что делиться было глупо, и все питались из одного котла. Палатку притащили только одну, да и то небольшую, для Антилы. А мужики и так спокойно спали возле костра. Утром после завтрака я провел маленькую оперативку. Ну что ж, господа, первый этап нашей поездки выполнен. Вон там, я показал рукой, гора Кахдал. Предположительно, сама гора нам не нужна, но во многих документах были слова рядом с горой Кахдал, в районе горы Кахдал, недалеко от горы Кахдал. На первых порах будем считать ее только ориентиром. По разным картам, отчетам получается, что нас интересуют вот эти 2 горы, соединенные узкой перемычкой. Я указал вправо, именно здесь, предположительно, чаще всего гибли маги и обычные люди. Не так часто, раз в 50-70 лет, но это происходит уже многие столетия. Сначала гибнет обычный маг, потом приезжает следователь разбираться. Или ничего не находит, или сам гибнет. По данным архива, в этом районе погибло уже более 20 магов. Причины самые разные. Просто исчезают, отправившись в этот район, погибают от падения камней, умирают от отравления неизвестными веществами или вообще непонятно по какой причине. Согласно правилам, для страховки со мной должен идти еще один маг. Антила сразу как первоклассница подняла руку, и я кивнул, соглашаясь. Я не знаю, что здесь искать, поэтому сегодня просто осмотримся. Если вам, я посмотрел на мужчин, тоже захочется поучаствовать. Мужчины кивнули, то правила те же. Двигайтесь парой, на некотором расстоянии друг от друга, чтобы помочь напарнику, если с ним что-то случится. Это тоже не спасет, если столкнемся с чем-то серьезным, поэтому каждую пару будет сопровождать еще и солдат. Его задача – держаться в пределах прямой видимости, но близко не подходить. Если с нами что-то случится, он должен вернуться в лагерь и рассказать, что он видел. Лезть спасать он ни в коем случае не должен. Солдаты, стоявшие невдалеке и внимательно слушавшие, тоже закивали. Так что мы все-таки ищем и на что обращать внимание, не знаю, честно признался я, возможно, где-то здесь выходы ядовитых газов, хотя район спокойный, и вулканов поблизости нет. Возможно, где-то рядом залежи какого-то очень ядовитого вещества. Сбивает с толку, зачем маги вообще приходили сюда, что они здесь искали. Ни картографы, ни искатели залежей, а самые обычные маги. Еще смущает, что некоторые погибли словно от падения с высоты. Куда и зачем они могли здесь забираться? Мы с Антилой пойдем с правой стороны этой двойной горы, вы с левой. Обращать внимание на все необычное. Что-то вызывает настороженность, сразу отмечайте в записях, даже если не понимаете, что эту настороженность могло вызвать. Особое внимание на запахи. Если что-то почувствовали, сразу уходите. Разбираться будем потом. Лучшие для нас в данной ситуации – это быть расчетливыми трусами. Я ни в коей мере не собираюсь принизить ваши знания и опыт, но до нас сюда приходили тоже не сопливые новички, а потом от них остались только записи в архиве о непонятных смертях. Если вернемся живыми, тогда и посмеемся над своими страхами. Мужчины переглянулись, но кивнули, соглашаясь. Сборы были короткими, одеждой так на нас, все имущество в рюкзаках, вернее, обычные мешки, но это я так, по привычке. Дармин и Тахос сразу ушли, а я задержался, чтобы переобуться. И Антила сразу присела рядом, наблюдая за моими действиями. Она вообще очень внимательно наблюдала за всем, что я делаю. Откровенная шпионка, но мне кажется, в этом было больше детского любопытства, жажда всего нового. А я всего лишь переобулся в альпинистские ботинки, которые мне сделали по заказу перед поездкой. Всего лишь высокие ботинки со шнуровкой на крючках и толстой подошвой, по периметру которой были прибиты набойки с зубчиками. Если не ошибаюсь, на земле их называли трикони. Ну и на каблуке одна большая зубастая набойка. А зачем такие ботинки? Тут же спросила Антила. Чтобы ноги по камням и мокрому не скользили, ответил я. Особой нужды в таких ботинках вроде бы не было, но мне очень не понравилось, когда я встречал в отчетах строчки «возможно, упал с высоты». Очень не хотелось бы, чтобы про меня такое написали. Ну и на всякий случай веревка в палец толщиной и длиной 25 метров, а еще некое подобие альпинштока метровой длины, но больше он походил на боевой клевец, просто железное жало на деревянной ручке. В глазах Антилы я выглядел, наверное, глупо, но если это спасет мою жизнь, то можно и потерпеть. Ну а дальше было нудно, скучно, тяжко. Сплошные завалы камней, я всего боялся, поэтому шел медленно, постоянно выискивая возможные неприятности, и к полудню мы прошли от силы половину намеченного пути. И лишь когда мы уселись спокойно перекусить и передохнуть, я смог оценить место, куда мы пришли. Наверное, когда-то это были две горы, сросшиеся боками, но потом по каким-то причинам середина стала осыпаться, и теперь вся эта конструкция стала сильно напоминать средневековый мост. Две горы-башни по краям, соединенные узким мостом-перемычкой. Не знаю про высоту над уровнем моря, здесь такое еще не используется, но с того места, где я сидел, высота башен была, наверное, 300 метров. Вроде бы немного, но высота обычной девятиэтажки, 30-40 метров, так что горки были как десяток девятиэтажек, поставленных друг на друга. И высота перемычки 150 метров, тоже немного, но здесь не по лестницам придется забираться, а по камням и осыпям, выискивая безопасный путь. И еще мне очень не понравился вид правой горы. Если левая была самая обычная, хоть и с крутыми склонами, а перемычка какая-то очень узкая, то склоны правой выглядели очень уж стесанными, почти вертикальными. И такое в природе бывает, но очень уж нехорошие ассоциации с горой, в склоне которой был построен замок хранителей. Здесь людей вообще не наблюдается, никаких построек, даже старых, но беспокойство в душе появилось. Если и здесь поработали маги мертвых земель, то что им здесь было надо? Что они такое делали, что этим заинтересовались обычные маги, и лезли сюда с таким упорством, и как они об этом месте узнавали, может так же, как и я, разбираясь с архивами, да кто теперь об этом скажет, но если предположить, что здесь какой-то тайный объект магов земель, то где он может быть, скорее всего, именно в Правой горе, я уже думал о тайных базах драконов, и место здесь вполне подходящее, безлюдное, но тогда должны были сделать хоть какую-то посадочную площадку, могли бы и верхушку горы снести, но она выглядит вполне обычной, значит не драконы, а что здесь может быть, какие-то склады на черный день, но обычному человеку попасть туда можно разве что через перемычку, а как же тогда грузы доставлять, на своих плечах, несерьезно как-то, обязательно должны быть грузовые шлюзы, ворота, но внизу сплошные завалы камней, никакая техника там не пройдет, значит ворота, если и есть, то где-то в вертикальных стенах, но никаких входов не видно, хотя и это ни о чем не говорит, вход может открываться, как и корабль пришельцев, по мысленному приказу белой энергии, при наличии летательных аппаратов или для тех же драконов никакой проблемы не будет, да уж, мозги можно сломать, чисто внешне, если ничего не знать ни про пришельцев, ни про драконов, то самые обычные горы, может и не совсем обычные, но какого-то явного криминала обычный человек здесь не увидит. Антила уже давно поела, но сидела тихонечко, не мешая мне думать, и я мысленно поставил плюсик к ее репутации. Вот уж точно боевая подруга, признала меня командиром, не пытается спорить или как-то влиять на мои решения, может даже выполнит любой мой приказ, хотя, надеюсь, до этого не дойдет. И все же, как добраться до Правой горы, без специального снаряжения, только через левую гору и перемычку. Кстати, на перемычке очень легко устроить ловушки, обойти нельзя, а если сработает ловушка, то потом полетишь на камни, и виновных нет, сам полез, сам упал, никаких внешних повреждений, кроме как от падения на камни, не будет. Сидел, прикидывал, как забираться буду, даже голова заболела, не, сегодня никуда не полезу, а то сдохну даже не от возможных ловушек, а от собственных неловких движений. Горы слабых не прощают. Антила мои слова, что возвращаемся в лагерь, восприняла совершенно спокойно. Ни слова не сказала, лишь кивнула головой, но мне будто послышалось ее насмешливое мысленное «как скажешь, дорогой». Не, в таком состоянии на серьезное дело точно идти не стоит. Гора. Обратно возвращались так же долго. Никаких причин для этого не было, но это уже стало привычкой. Как говорится, сапер ходит медленно, но лучше его не обгонять. Поужинали, а ближе к темноте вернулись и Дармин с Тахосом. Оказывается, они успели пройти вдоль всей видимой левой стороны наших горок. То ли беспокоились меньше, чем я, то ли шагали шире, то ли меньше умствовали, разглядывая горы. Из необычного нашли разве что несколько человеческих костей, и как раз примерно в том месте, где перемычка соединялась с дальней горой. Внизу, естественно, и сразу вполне ожидаемый вопрос ко мне. Что будем делать завтра? Завтра, посмурнел я, завтра мы с Антилой попытаемся пройти по перемычке к дальней горе, которая с голыми склонами. Вы там не обратили внимания, можно на ближней горе со стороны, которую вы смотрели, забраться наверх. Маги задумались. Потом Тахос с сомнением протянул. Наверное, можно. Каких-то явных тропинок мы не заметили, а так гора как гора. Местами завалы камней, местами очень крутые участки. Надо пробовать. Понятно, значит левая сторона ничем не лучше правой, и все придется делать методом тыка. Тогда надо выспаться, а то завтра придется много ползать по склонам. А нам что делать завтра? А вы останетесь в лагере и будете смотреть, как мы будем идти по этой перемычке. В самом плохом случае хотя бы будете знать, где мы свалились. Совсем не таких слов ждали от меня, но настроение у меня было паршивое, вот и не сдержался. Предчувствия у меня были какие-то нехорошие. Следующее утро прошло в молчании, меня не трогали, ничего не спрашивали, иногда косились на меня, но никто и слова не сказал, позавтракали и тронулись, сегодня главные опасности ждали наверху, но я все равно шел медленно, внимательно осматриваясь по сторонам, для себя я придумал оправдание, я должен почувствовать, когда вокруг что-то изменится, не знаю что и как, но надо успеть что-то сделать, пока я не сдох в этих горах. Подъем по склону оказался сравнительно легким, надо только смотреть, куда ноги ставишь и руки тянешь. Пару раз пришлось возвращаться, сползая вниз, и искать новый путь. Я даже удивился немного, когда мы добрались до перешейка, и ничего сложного, Всего лишь надо иметь неплохую физическую форму, силу и гибкость. Мне кажется, Антила даже лучше меня выглядела, хотя лицо и было покрыто капельками пота. Сама перемычка оказалась не такой уж ровной и гладкой. Ширина 1,4-1,5 метра. Камни, ямки, небольшие перепады, похожие на ступеньки. Вполне можно поверить, что раньше это было соединение двух гор, разве что его края обрушились. Только я не верил. Если здесь и в самом деле замешаны пришельцы, то каждый шаг может стать последним. Вряд ли здесь механические ловушки, и порывистый ветер, и снег, да и какие-нибудь птицы могут вызвать ложное срабатывание. А вот магические ловушки вполне могут быть, и для этого достаточно порыва лунов хотя бы высотой по пояс, и никто мимо не проскочит. Я оглянулся на Антилу. 10 шагов от меня, мы никуда не торопимся. Так и внула. Ну что ж, теперь начнем мою 3-шаговку. 3 шага, оглядеться во всех диапазонах. Еще 3 шага, еще. На удивление, первую 100 метров мы прошли без проблем, а потом мне категорически не понравилось нагромождение камней впереди. Здесь перемычка расширялась до пары десятков метров, словно эта часть не до конца обвалилась. Остатки скалы возвышались 3 метра вверх слева и справа от тропы, оставляя узкую расщелину в пару метров. И тянулся этот проход 50 метров. Ну просто идеальное место для ловушки. Лучше бы как-то обойти ее, но как? Лезть сбоку по скалам, так там верхушка острая как нож, и в любой момент можно улететь вниз или обратно в эту расщелину. Лучше уж идти по проходу. Сделал еще 3 шага, и вдруг почувствовал, что что-то изменилось. Изменилось во мне. Я уже столько раз лечил себя сам, а тут еще нервы напряжены, и какой-то дискомфорт в организме я почувствовал сразу. Стараясь не делать резких движений, сделал сразу 6 шагов назад, и замер, прислушиваясь к организму. Какой-то непорядок в легких, что-то начало расползаться в крови, да и на кожу что-то успело подействовать. Стало страшно, и я запустил массированную чистку организма. Вонять буду страшно, но сейчас не до приличий. 10 минут полегчало. Постоял еще немного, прислушиваясь к себе. Вроде обошлось. И что это могло быть? Магию я не увидел и не почувствовал. Во всяком случае, те диапазоны, о которых я знаю и вижу, на коже веточки не появились, значит и какого-то излучения не было. Воздействие началось через легкие и кожу, значит что? Какое-то отравляющее вещество. Точно не порошок и не жидкость, потому что я ничего не касался. Тогда что? Какой-то газ. А что? Похоже. Пока стоял на чистом месте, обдуваемый ветром, все было нормально, а как приблизился ко входу в расщелину, тут меня и зацепило. А что, очень даже удобно, входишь в расщелину, там газ и пока выйдешь на чистое продуваемое место, ты уже отравлен. Ну и пожалуйте, барин, можете падать хоть вниз, хоть на перемычке валяйся. Но странно очень, если это ловушка, то это ж сколько нужно газа, чтобы выпускать его столько лет, или она срабатывает только на гостей, а датчик движения я просто не вижу. Ну да, если это делали пришельцы, то они могли поставить какие-нибудь лазерные или еще какие датчики движения. Я ведь тоже не Господь Бог, и работу технических устройств вряд ли обнаружу. А хозяева гостя обнаружили, газ включили. Гость сдох, лежит неподвижно, газ отключают. Наверное, можно попробовать проползти, передвигаясь по миллиметрам, но рисковать совершенно не хочется. Не настолько мне нужно забраться в предполагаемую сокровищницу. Можно устроить принудительную вентиляцию, ветерок через эту расселину, но никакой гарантии, что это поможет. Если отраву выпускают постоянно и на всем протяжении расселины, то мы всего лишь снизим концентрацию отравы, и на ту сторону расселины все равно выйдем отравленные, и разве что не умрем сразу. И что теперь делать? Наверное, попробовать устранить все препятствия поочередно. Первым делом, срезать эти скалы, которые образуют расщелину. Сразу устраню возможные места установки датчиков и препятствия для свежего воздуха. Потом надо будет утрамбовать всю землю в районе расщелины, потому что там могут быть трубы, по которым поступает газ. Я сдвинулся к Антиле. Ты можешь сделать постоянный поток воздуха, как в вентиляции. Девушка кивнула. Значит так, в расщелине предположительно ядовитый газ, через который мы не пройдем. Ты запускаешь ветерок мне в спину, достаточно сильный, что не подпустить ко мне газ, но и не слишком сильный, чтобы меня не сдуло вниз. Антила усмехнулась. Сделаю. Мы в академии частенько баловались этим, так что не беспокойся, прикрою. Будем прорываться? Нет, не будем. Я снова впереди в 10 шагах. Попробую срезать все эти скалы и заровнять все, чтобы отрава не выходила. Антила быстренько нарисовала заклинание и кивнул мне. Готово. Ну что ж, начнем. Я снова сделал 3 шага к расщелине. Я уже работал с камнем, когда приехал в королевство первый раз. Дорогу ремонтировал от скуки, заодно проверяя работу обычных заклинаний, но в цвете. Больше всего мне тогда понравилось воздушное лезвие в красном цвете. Потом мне понадобится земляное лезвие в черном цвете, оно размягчает камень, и его можно утрамбовать уже обычной земляной давилкой. Не доходя до точки, где я почувствовал отравление, кивнул Антиле, давай, и сразу почувствовал довольно сильный ветер в спину. С ног не сбивает, но весьма чувствительно. Даже дурацкая мысль мелькнула, как бы не простудиться. Ну да, больше мне сейчас беспокоиться ни о чем. Примерившись, резанул скалу слева от прохода. Сделал рез метров на 10 вперед под углом 45 градусов, но скала так и осталась на месте. Что-то не так делаю. Сделал еще вертикальный рез, отделяя кусок от остального массива, и огромный кусок, наверное, в 100 тонн, рухнул вниз. Вниз смотреть не стал, но грохот был как от сильного обвала. Так, теперь срезать кусок справа. Снова дикий грохот. В общем-то ничего сложного, почти как слежавшийся снег убирать. Обрезать кубик вертикально со всех сторон, потом подрезать снизу и убрать. Здесь кубики получались в 100 тонн, но суть та же. Освободив первый десяток метров, я не сдвинулся с места, прислушиваясь к ощущениям. Вроде бы ничего. Чистое пространство, ветерок в спину. Но торопиться не надо. Скалы я убираю, но могут остаться щели, через которые поступает газ. Так, теперь земляным черным лезвием по освободившимся площадям и сразу давилкой, утрамбовывая мягкий камень. Внешне почти ничего не изменилось, но в 2 местах камень вдруг словно провалился, утек в какие-то щели метровой длины. Снова размягчить, придавить, и так несколько раз, пока поверхность не стала ровной. В итоге получилось нечто вроде крыши большого склада, конек 1-2 метра шириной, а вправо-влево крутые скаты. Все гладкое, чуть матовое. После дождя тут будет страшно ходить, если запнешься, красивый полет будет обеспечен. Постоял, прислушиваясь к своим ощущениям. Вроде, пока нормально. Потрогал ногой гладкий камень, а вроде и ничего, почти застыл, пока я щели затыкал на несколько раз. Да и ветер Антилы сыграл свою роль в ускоренном застывании. Ну что ж, можно сдвинуться еще на 3 шага, потом еще, и снова резать и давить. Ничего, что долго, главное, чтобы живым остаться. Еще в 2 местах обнаружились подозрительные щели, ведущие вниз, и я их очень старательно загладил. Зачем рисковать, если можно все закупорить? 50 метров расщелины, того, что от нее осталось, прошли часа за 2, медленно, но зато живые. Еще полчаса мелкими шажками, и добрались до самой горы. Там оказалась довольно большая ровная площадка, и я стек у стенки, чтобы немного передохнуть. Работа не очень тяжелая, но нервов потребовало много. Антила устроилась рядом, и не спрашивая ни о чем, протянула мне флягу с водой. Я также молча выпил почти половину фляги, и лишь потом дошло, что вода какая-то не совсем вода. Я повернул голову к Антиле и потряс флягой. «Это что?» Антила лишь улыбнулась. «Всего лишь вода с секретными добавками, которые помогают быстро восстановить силы. Боевики берут это в длительные походы. Посиди немного, скоро силы появятся», я кивнул, соглашаясь, а Антила уже крутила головой по сторонам. «Слушай, здесь слева и справа есть проходы куда-то за пределы площадки. Можно я схожу посмотрю?» «Хорошо, что я был слаб, а то бы точно дал подзатыльника этой энтузиастке. Антила, просто поверь, пока мы прошли только самую легкую часть пути, поэтому ходим только вдвоем, ты за мной в 10 шагах. И не надо корчить рожи», — рыкнул я, увидев, что Антила недовольно скривилась. «Почаще вспоминай, что где-то здесь в разное время погибли 20 магов. А если тебе хочется показать свои знания и смелость, то когда вернемся, я на полигоне устрою тебе полосу препятствий. Вот там и будешь показывать смелость». Антила сразу надулась. «Ага, ты-то универсал, а я всего лишь воздушница. А с чего ты взяла, что здесь ловушки ставили простые маги? Я вот, например, вообще не понял, как работала ловушка в расщелине. Откуда в скале взялся ядовитый газ, кто и как его включал? Никакой магии не было. А как ты понял, что там газ? Ну, я очень люблю свой организм, и быстро понял, что что-то не так с легкими, кровью и кожей. И как ты себя вылечил? целительским заклинанием, чем же еще, а как называется, вот же прицепилась, не помню, вот вернемся, у целителей спросишь, что лучше подходит в таких случаях, и вообще, пора дальше двигаться, двинулись вправо, и через сотню метров вышли на большую площадку, словно врезанную в скалы, метров 30 в диаметре, почти идеально круглая, да еще и от падения вниз защищал парапет почти метровой высоты. Вот и посадочная площадка, на которую может достаточно спокойно приземлиться небольшой вертолет или даже дракон. Правда, пользовались этой площадкой последний раз неизвестно когда, везде нападавшие сверху камни, какие-то ветки и непонятный мусор. «Ленард, а для чего была нужна такая площадка?» «Как для чего?» — хмыкнул я. «Танцы танцевать, вот расчистим сейчас ее от камней и мусора, и станцуем». Антила покосилась на меня, а кроме дурости еще какие-то мысли в голове есть? «Есть», — легко согласился я, «например, сюда мог прилетать дракон или еще кто-нибудь летающий. Место тихое, уединенное, спокойное, случайные люди здесь не ходят. Прилетел, отдохнул, сделал свои дела и улетел». На этот раз Антила даже не улыбнулась, оглядывая площадку. «Ну правильно». После моих слов о встречах с драконами эта площадка выглядит очень уж подходящей для чего-то большого, летающего. И размеры, и что на такой высоте, и что доступ такой трудный. Хотя, пройдись мы по периметру площадки, с большей вероятностью нашли бы какие-нибудь забытые или сломанные гаечные ключи или запчасти, брошенные древними механиками. Подошли к краю площадки, посмотрели с парапета вниз, а там все очень далеко. Нормальный человек в таком месте точно жить не будет. «Ну что, пойдем другие места посмотрим?» — спросил я излишне задумавшуюся Антилу. Так и внула. Снова ко входной площадке, двинулись влево, а когда завернули за выступ скалы, я, честно говоря, охель. Внешне все было почти прилично, вдоль отвесной стены тянулась полка, как-то так альпинисты называют горизонтальные выступы стен, на которых можно передохнуть. Здесь полка была просто отличная, шириной с метр, она тянулась вдоль скалы метров на 70 ко входу в какую-то пещеру. Только вот и полка, и скала метров на 5 вверх были закрыты черным пятном. Вот такого вертикального пятна, вернее, сложенного под 90 градусов, я еще не видел. Если еще и были какие-то сомнения о причастности пришельцев, то теперь их не осталось. Это что же они здесь такое спрятали, что притащили сюда и камни с пятнами? И зачем надо было делать его вертикальным? Насколько я предполагаю, черное пятно уничтожит человека за минуту. Да, за это время можно пройти до входа в пещеру, но туда придет уже мертвец. Так зачем делать масло масляным, накрыв пятном еще и вертикальную стенку? Стал осматриваться, пытаясь понять, зачем все это. Потом заметил, что полка дорожка была довольно ровной, словно подчищенной, но имела довольно заметный уклон в сторону пропасти. Что-то вроде не очень крутой крыши. Человек это сразу почувствует, инстинктивно начнет прижиматься к стене, и получит воздействие от черного пятна сразу всем телом. В таком варианте вряд ли кто и до середины дорожки дойдет. Человек оседает, падает плашмя, и на покатой поверхности почти гарантированно скатывается вниз. Да даже если не скатится, дело быстро доделают хищные птицы, а ветер сбросит кости вниз. Да уж умно придумано. Никаких явных ловушек, никаких выскакивающих лезвий, ям с кольями. Вот она твоя награда, герой. Осталось совсем немного, и максимум через минуту герой уже будет валяться внизу на камнях. Почти понятно, только зачем они подняли пятно почти на 5 метров. Здесь что, такие высокие существа ходят? Или это на случай каких-нибудь любителей альпинистов, которые смогут забраться на гору с другой стороны, обходя перемычку, а потом попробуют спуститься прямо к пещере, и на последних 5 метрах соберут в себя черное пятно, а как только отвяжут веревку, сразу полетят вниз. Ну, может быть, что же пришельцы там такое спрятали? Пока я нашел всего 2 ловушки, но не подозревая о них, не обладая цветным зрением, обойти их невозможно. Кстати, а меня это пятно послушается? Послал команду белой энергии, и пятно послушно свернулось в неприметный выступ стены. Ну хоть с этим повезло. Сделал пару шагов вперед, и двигаться дальше категорически расхотелось. Уклон, вроде, небольшой, но внутри все вопило, что я сейчас соскользну и упаду. То ли это я так высоты боюсь, то ли это воздействие какого-то ментального заклинания. Вернулся на ровную поверхность, и все страхи исчезли. И как преодолеть эти ставшие почти безопасными метры? Я ведь и по склонам ползал, но такого страха не испытывал. А почему? А потому что и под ногами был упор, и руками я цеплялся так, что иногда пальцы белели от напряжения. Значит, я обернулся к Антиле. «Отвернись», — та фыркнула. «Тебя что, приспичило? Да делай дела, я не буду смотреть. Ослепнуть можешь». Антила фыркнула еще сильнее. «А с чего там слепнуть-то? Все как у всех, ничего особенно. Вот и не знаешь, что делать в такой ситуации, то ли смеяться, то ли ругаться. Но избытком так-то Антила точно не страдает. Могла бы скромно потупить взгляд, смутиться, наконец. Нет, рубит правду матку как она есть. Заклинание я сейчас буду использовать, а у него очень яркий свет. Так что отвернись и возьмись за какой-нибудь камень, чтобы не повело». Вот, дошло, и даже смутилась немного, поняв, что сказала. Вот правильно про баб говорят, у них только одно на уме. Впрочем, как и у мужиков. Примерившись и прищурившись, чтобы самому не ослепнуть, плавно повел не очень сильным лучом по скале на уровне груди. Подождал немного, приходя в себя. Осторожно потрогал получившийся вырез. Горячо, но теперь было за что держаться. Сделал 5 шагов вперед, вернулся обратно. А уже и не так уж страшно. «Антила, сейчас идем вперед. Дорожка имеет уклон в сторону пропасти, так что двигаемся боком, прижимаясь к скале. Я делаю вырезы в скале, чтобы можно было держаться, цепляясь руками за них. Команда прежняя, мы никуда не торопимся, и особенно не торопимся в морг. Дистанция прежняя». Ну и потихоньку, не спеша двинулись вперед. Самое обидное, но если бы это было даже в паре метров от земли, да я бы по этой полке пробежал в припрыжку, насвистывая, а вот здесь, на высоте, когда любая ошибка, любой неожиданный порыв ветра может стать последним, бегать и насвистывать уже не хотелось. Я в детстве с другими мальчишками бегал на стройку, запросто лазил по башенному крану, части которого привезли для сборки. Только вот когда кран собрали, подняли, и мы снова забрались на его стрелу, то теперь на высоте ощущения были совершенно другие. Кто такое еще не пробовал, сильно рекомендую, узнаете о себе много нового. Но и этот участок преодолели, и оказались у входа в пещеру. Правда, пещера эта была весьма условная. Вход 2 метра в диаметре был закрыт от взглядов снизу куском скалы, стоявшим сбоку. Пещера чуть заворачивала вправо, но 20 метров была глухая стена. Мы с Антилой внимательно осмотрелись, но кроме мусора на полу и нескольких мелких костей больше ничего не нашли. Сканирование тоже ничего не показывало. Антила повернулась ко мне. «Ленард, и ради чего мы с тобой корячились столько времени?» Вопрос, конечно, интересный. Я про черное пятно Антиле не сказал, но у самого был тот же вопрос, что здесь такого прятали, что для ловушки даже использовали черное пятно. Или это нечто очень ценное уже утащили из этой пещерки, или будем делать как в прошлый раз. Я выдал мысленную команду белой энергией. Убрать защиту. Что-то чуть мигнуло, но не как в корабле пришельцев или подземелье хранителей. Но радует, что хотя бы слушается. И уже очевидная команда открыть проход, но на этот раз никакой реакции. Похоже, для открытия дверей необходимо выдать команду определенной мощности. И снова открыть проход. На этот раз что-то снова моргнуло, словно подтверждая, что команда принята. Раздался легкий гул, в дальнем конце пещерки послышался шорох осыпающихся камней, и круглый кусок стены, очень похожий на дверь банковского сейфа, как их показывают в кино, стал отъезжать вглубь, освобождая нам проход. Оглянулся на Антилу, но та уже выставила какую-то мощную защиту, наверное, артефакт использовала, и уже готовила что-то ударное. Ну, нормальное поведение для боевика. Я не стал ничего говорить, чтобы не спровоцировать Антилу на удар, и стал просто ждать. Дверь отъезжала все дальше, освободив проход 2 метра, и замерла. Никто не выскакивал, никто не нападал. Как я понимаю, там вообще живых не было, а защиту я отключил. Можно было идти смотреть, куда же мы залезли, но я продолжал стоять, давая Антиле время успокоиться и прийти в себя. Наконец, не отводя взгляда от прохода, она негромко бросила: «Ленард, ты понимаешь, что происходит? Наверное, нам разрешают войти внутрь», так же негромко ответил я. Антила покосилась на меня. «Кто? Пойдем посмотрим, и убери свои боевые, воевать там ни с кем. Почему ты так решил? Ты же видишь мусор и все остальное. Здесь уже многие годы никто не ходил, а может и столетия. А кто тогда открыл дверь? Есть крайне сложные системы артефактов, и они могут работать очень долго. Во всяком случае, нас не стараются убить и даже открыли дверь. Разумеется, Это было полнейшее вранье, и если бы не мои способности к цветной магии, мы бы уже сдохли, да и дверь бы нам точно никто не открыл. Но Антиле об этом знать не нужно. Она сейчас ничего не понимает, но я здесь, стою спокойно, говорю тихо и, возможно, понимаю чуть больше, чем она. Снова посмотрела на меня и чуть расслабилась. Даже боевку свою убрала. Потом, посомневавшись, убрала и защиту. Несколько раз глубоко вздохнула, настраиваясь. Я готова. Хорошо. Порядок прежний, но дистанция 5 шагов. Подошел к проходу, снова команда убрать защиту, и снова слабая вспышка перед глазами. Значит, ничего еще не кончилось. Еще одна команда, на всякий случай, и только после этого я переступил порог. Справа самый обычный коридор с дугообразным потолком, который делают в шахтах для большей прочности. Снова команда, но отклика нет. В конце коридора стена, а в ней металлическая дверь с закругленными углами. Похожие я видел на корабле пришельцев. За ней довольно большая комната, из которой было еще несколько выходов. Комната совершенно пустая, если не считать большого стола посередине и табуретки рядом с ним. Что-то это все мне напоминает. Дал команду включить, и над столом появилась голограмма чуть ли не 3 метра в ширину и 1 метр в высоту. Антила снова шарахнулась от появившегося изображения, и снова поставила защиту. Я замер, чтобы не напугать ее еще больше. Это я уже привычный, а для местного, не видевшего ничего, кроме школьной доски, такое неожиданное появление непонятно чего вообще может стать поводом ударить изо всех сил. На этот раз ждать, пока Антила успокоится, пришлось долго, и я пока пытался понять, что же мне показывают. Сплошное месиво треугольников, прямоугольников, стрелочек, кружочков, непонятных подписей и цветных обозначений. Все цвета радуги, а не привычный светофор, который используется на Земле, зеленый, хорошо, желтый не очень, красный, тревога. Кажется, такие картинки на Земле называют мнемосхемами, и на них отображается оборудование и связи между отдельными сегментами. Судя по огромному количеству значков, здесь что-то суперсложное. Попробовал сменить экран, сдвинуть на другую страницу, развернуть характеристики, но ничего не происходило. То ли это не предусмотрено программой, то ли моего допуска как белого мага недостаточно, чтобы что-то здесь делать. Нужен какой-то особый ключ, что-нибудь вроде кольца власти, только какого. Сейчас я знаю, что есть кольца хранителя, целителя, 3 повелителей, которые раздельно управляли границами земель, городом и кораблем пришельцев. Похоже, здесь нужно еще одно кольцо, и это место вполне сопоставимо по важности даже с кораблем пришельцев, но пока вообще непонятно, что это и для чего. Антила постепенно успокоилась и даже убрала защиту. И снова прежний вопрос. «Ленард, что это? Какая-то картинка. Но как она висит в воздухе? Почему она вообще появилась? Спроси, что полегче», — вздохнул я. Хотел выключить монитор, но передумал, зачем пугать девчонку лишний раз. Вдруг появилась, вдруг исчезла. И следующая мысль будет, сейчас выскочит что-то по-настоящему опасное. Ее ведь готовили как боевика, то есть сначала бить, а потом думать. И иногда это спасает жизнь. Ты еще готова куда-то идти и увидеть что-то новое? Опять глубоко задышала, потом встряхнулась. Готова. Ну и хорошо. И следующий раз защиту можешь ставить, а вот бить просто из-за того, что случилось что-то неожиданное, не надо. Нас хоть и пустили сюда, но на ударные заклинания могут и ответить. Антила постояла, подумала, потом кивнула. Я постараюсь. Дальнейший осмотр особой ясности не добавил. За одной из дверей оказалась обычная спальня с десятком кроватей и тумбочек возле них. За другой нашелся большой склад запчастей. Несколько стеллажей с инструментами, из которых я узнал только гаечные ключи, отвертки и плоскогубцы. Еще пара стендов для проверки аппаратуры, мне так показалось. Весь остальной склад был забит рядами стеллажей с блоками самых разных размеров. Одни были размером с пачку сигарет, другие как старый телевизор родителей. То ли здесь новые на замену, то ли старые, которые надо отвезти в ремонт. Антила, увидев знакомые блоки, сразу стала крутить их, рассматривать. Ну да, по сравнению с теми развалюхами, которые мы нашли раньше, эти были просто верхом совершенства. Правда, при отсутствии электричества блоки так и останутся непонятными конструкциями. А вот за третьей широкой дверью обнаружился ход куда-то вниз. Самые обычные лестничные пролеты. Снова команды отключить защиту, снова медленный спуск. После 6 пролетов выход в очередной коридор, потом снова спуск, снова коридор, но с ответвлением куда-то влево, снова лестницы. Странно как-то, но я почему-то подумал, что коридоры – это какие-то рубежи защиты, но не от нападения сверху, а от какой-то опасности снизу. Там даже мощные двери стояли наподобие тех, что стоят на некоторых подземных военных базах. В случае взрыва они сами собой закроются от взрывной волны. Получается, внизу что-то очень взрывоопасное, спустились еще на пару пролетов, и я вдруг замер с поднятой ногой. Просто понял, что дальше начинается смерть. Осторожно вернулся на несколько ступенек назад, потом минут 10 орал отключить защиту, но ощущение смерти осталось. Похоже, и сюда у меня допуска нет. Пришлось возвращаться в верхний зал. Голограмма уже погасла, так что делать здесь больше нечего. Антила хвостиком двигалась за мной, больше не задавая вопросов. Вздрогнула, когда вышли в пещеру, а мощная дверь вдруг закрыла проход, но снова промолчала. И лишь когда добрались до перемычки, я спросил ее: «Солнце уже садится. Здесь заночуем или в лагерь вернемся?» Антила посмотрела по сторонам, потом достала свою флягу со своим волшебным напитком, хорошо отхлебнула из нее, потом протянула ее мне. «Понятно. В лагере у нас будет еда, нормальный сон и сухая одежда, а здесь придется сидеть на ветру, без нормальной еды. В конце концов, первые ловушки я убрал, а свет могу сделать любой яркости. Даже специальное заклинание есть, создающие над головой целые люстры из десятков светлячков. А я могу сделать еще больше. На этот раз самым сложным участком стал спуск с горы. Да, я сделал даже две люстры, но когда спускаешься ногами вперед, это здорово напрягает просто потому, что на подошвах глаз нет. Но ничего, все-таки сползли, хотя куртка на животе стал грязной и рваной. И к лагерю шли уже без всяких оглядок по сторонам. Там нас уже ждали. Да и трудно не заметить двух человек, идущих словно в свете прожекторов. И костер горит, и котелок с варевом чуть парит, но я не стал задерживаться. Покопавшись в своем мешке, достал смену чистого белья, бросил на ходу: «Пойду помоюсь», и ушел за ближайшую кучу камней метрах в 50 от стоянки. Несколько земляных заклинаний, и образовалась грубая корыта высотой до пояса. Водные заклинания, и вскоре корыта наполнилась до краев. Пара огненных, и вода начала парить. Уже начал раздеваться, как послышался звук шагов. Антила подошла, покосилась на воду, на меня: «Не против, если и я здесь помоюсь?» Вот же хвостик. Похоже, за целый день привыкла к такой роли. Но ведь ей придется раздеваться передо мной. «Не боишься, что ослепну?» — буркнул я. Антила только глаза закатила, типа: «Какие же мужики идиоты, да еще злопамятные. Но это я так, повредничать немного. Тем более, что мы уже все друг у друга видели как раз при схожих обстоятельствах, так что вспоминать про скромность в нынешней ситуации просто глупо». А Антила уже быстро раздевалась. Кстати, под штанами у нее были очень симпатичные панталончики, но и они быстро полетели в сторону. А дальше нас интересовала только горячая вода. Оба пропотели как не знаю что, а у меня еще и тело было покрыто липкой подсохшей гадостью, так что мылись очень старательно, не жалея воду, и скоро пришлось наполнять корыто новой порцией воды. У обоих было мыло, у Антилы нашлась и специальная мочалка в виде варежки, и мы даже спинки друг другу пошоркали, и никаких намеков на нечто большее. Устали очень, рядом со смертью ходили, так что не до глупостей. Вернувшись к костру, долго ели вкуснейшую похлебку, пили сладкий чай. Маги не сводили с нас взглядов, но держали свои вопросы при себе. Да и что им отвечать, если я сам пока не понял, что же мы нашли и что с этим делать. Поев, сказал спасибо, а потом завернулся в одеяло и сразу уснул прямо у костра. Все вопросы завтра. Второй день. Утром меня никто не будил, и я отлично выспался. Оказывается, все остальные давно уже встали, развели еще один костер подальше от меня, чтобы не беспокоить, успели сварить утреннюю кашу, позавтракать, и теперь ждали только моего пробуждения. Как только я встал, сполоснул лицо, мне сразу принесли тарелку с кашей, большую кружку с очередным настоем, и пока я ел, сидели вокруг, внимательно наблюдая за мной. Впору было удивиться такой внимательности и заботе, но первой не выдержал Антила. «Когда пойдем? Куда пойдем?» — не понял я. «Ну как куда? Снова на гору. Мы же можем лагерь на ту большую площадку перенести». Судя по взглядам остальных магов, Антила им уже все растрепала, и все прямо горели желанием начать исследовать неожиданные, но очень интересные находки. Вздохнув, я отставил кружку. «Скажу для всех, и прошу отнестись серьезно к тому, что я скажу. Вчера нам с Антилой удалось пробраться на вторую гору, где мы обнаружили непонятное сооружение древних магов. Можно было бы визжать от восторга, но этим древними оказались маги мертвых земель, с которыми королевство воевало насмерть во время магических войн. И это сооружение до сих пор работает. Вот вам и первый вопрос. Когда это сооружение могло здесь появиться? Скорее всего, еще до начала магических войн. Вопрос второй. Что это устройство делало и продолжает делать уже 5 веков во враждебном древнем магом королевстве? Явно не для радости нам его здесь разместили. Вчера мы смогли уничтожить одну ловушку, еще несколько обезвредили, но после этого добрались только до пустой комнаты со столом, а еще в одной комнате нашли с десяток кроватей. А вот когда попытались проникнуть глубже, то наткнулись на нечто страшное, чему у меня даже нет описания. И как бороться с этой опасностью я не представляю, потому что там не магия, а вообще непонятно что. Поэтому никуда не идем, не бежим, а сидим и пытаемся понять, что же мы нашли и что с этим делать. Все долго молчали, переваривая услышанное. «Это не может быть какое-то хранилище?» — спросил Тахос. «Сомнительно», — вздохнул я, хитро. «Конечно, спрятать свои секреты за спиной врага, но всегда есть риск, что тебя заметят еще когда идет строительство, да и забрать обратно уже вряд ли получится. Неужели нельзя преодолеть защиту? Напоминаю, это делали маги мертвых земель. Соответственно, и защита в горе не хуже, чем в землях, а может и еще страшнее. Но мы ведь уже можем видеть пятна. И что, мы уже научились не только видеть, но и проходить сквозь них. Достаточно перекрыть коридоры пятнами, и их уже не пройти». Тахос нахмурился. «Но мы ведь можем сделать новые проходы, обойти ловушки». Я снова невольно вздохнул. Я как-то видел и описание одного из хранилищ тех магов, и оно со своими коридорами походило на сплюснутый шар. Самое ценное хранилось в центре, а все коридоры перекрыты ловушками. С какой бы стороны искатели не пытались проникнуть, они все рано попадали бы в коридоры с ловушками. В лучшем случае, они бы просто умерли на месте. А еще слышал о случае в Ренарде. Там тоже полезли исследовать старое подземелье, и рвануло так, что верхушку горы снесло, а большинство магов, около 40 человек, погибли. Так что без понимания, что это и как это отключить, обезопасить людей, эта гора превратится в могилу для десятков магов. Я снова взялся за кружку. Так что никуда не идем, а сидим и думаем. В конце концов, я ехал разобраться с причиной гибели в этих местах десятков магов. Это мы сделали. Все остальное может стать наградой, а может и нашим кошмаром до конца наших дней. Надеюсь, никто не хочет умереть раньше времени, никто не хотел, и помрачневшие маги отошли в сторону, что-то негромко обсуждая. Вот и правильно, мне тоже нужно подумать, а то вся наша находка была сплошной загадкой. Почему оставили перемычку, сохранив доступ обычным людям? Ведь достаточно было ее снести, и никаких смертей бы не было, и не было бы слухов о чем-то таинственном. Может, как раз и хотели сохранить доступ для обычных людей, ведь если к войне готовились, значит предполагали, что часть магов окажется в Тарване и будут здесь жить, а тут вертолеты держать и летать на них уже вряд ли получится. Может, для этого и оставили запасной ход, чтобы можно было приходить сюда время от времени и что-то здесь делать, настраивать, ремонтировать, обслуживать. Только судя по запущенности этого места, сюда уже давно никто не приходил. Может, поумирали, может, исчезли люди с нужными знаниями и способностями. Опять же, почему на перемычке травили газом, а возле входа стояло черное пятно? Хотели создать видимость естественных причин? Здесь траванулся, там сорвался. Какие к кому претензии? Почему табуретка у пульта одна, а кровати 10, но никаких признаков кухни для предполагаемой дежурной смены? Разве что никакой дежурной смены здесь не было, а прилетал вертолет, пилоты могли отдохнуть, поспать, а некий маг с высшими уровнями допуска садился у пульта и что-то там делал. Но если вспоминать про допуск, что вниз без этого не пройти, то и ремонтировать оборудование внизу мог только этот самый маг лично. Поэтому и запасные блоки были наверху, рядом с пультом, чтобы из вертолета их могли принести пилоты и охрана, а вот работать с ними маг должен был сам. Ну, наверное, и так можно объяснить увиденное, но это не объясняет, что же мы нашли. Какой-нибудь склад с чем-то особенно ценным. Очень сомнительно. Для меня вот самым ценным кажется корабль пришельцев с его библиотеками, но его оставили в городе, хотя и замаскировали, и закрыли самыми сильными защитами. Правда, кольцо управления спрятали как раз в Тарване, но в том подземелье и намека не было на те сложнейшие устройства, которые я видел на голографическом экране. И защита меня почти везде слушалась, а если и не слушалась, то хотя бы не мешало осторожно кольца забрать, а здесь все перекрыто напрочь. Так что здесь может быть такое важное, технологичное, с высшим допуском. Я бы предположил, что здесь спрятали какие-нибудь стазис-камеры или гибернационные, как для космонавтов, в которых пришельцы решили переждать до лучших времен. Только если такие камеры возможны, то они уже были на корабле, и незачем было тащить их сюда. А пустынных мест и в землях хватает, особенно после появления минных полей пятен. Может, здесь какое-то место уникальное, но разработка полезных ископаемых – это всегда карьеры, шахты, много людей, транспорта, шума и грязи. Ничего подобного здесь нет. А если пришельцы нашли здесь какой-нибудь уникальный источник энергии и использовали его для зарядки чего-то, но после войны про это место просто забыли, но тогда внутри горы должны скопиться просто дикие запасы неизвестной энергии. А если не копили, а наоборот создавали типа той, что была на острове драконов. Там ведь был не просто источник, он еще и как-то модифицировал магов, давая им второй источник для управления драконами. А если и здесь нечто подобное, и то, что здесь производится, тоже модифицирует людей непонятно как и в чем. Я никакого источника на горе не вижу, но это тоже ни о чем не говорит. Да уж от такого предположения даже нехорошо стало. Если эта гора работает более 500 лет и все эти годы что-то производит и разносит по всему миру, да уж, самая настоящая теория заговора. Это не мелкие шпионы, агенты влияния и прочее. Тут нечто уникальное, которое может воздействовать на людей столетиями. Мягкое незаметное воздействие для пользы пришельцев. И вдруг появилась уверенность, надо уничтожить. Не знаю как, но уничтожить. Раз ее так охраняли, допуск имел разве что один пришелец, а мы ничего с этим поделать не можем, то надо уничтожать, чтобы прекратить воздействие. Может, оно делало людей добрыми, может, более умными, но делало, не спрашивая разрешения. А если работало в худшую сторону, а если именно эта установка снижала рождаемость мужчин, а значит снижала вероятность войн и конфликтов, правда, остановив развитие всего человечества, сплошные домыслы, ничем не подтвержденные, но я не могу оставить здесь нечто, которым я не могу управлять. Если уж я даже в корабль пришельцев смог зайти, а сюда не могу, то и работать бесконтрольно оно не должно. Решение уничтожить, хоть и с большими сомнениями, принято. Осталось решить, как то, что идти в рукопашную, пробиваясь по коридорам, это абсолютная глупость. Это и так понятно. Не знаю чем, но система защиты уничтожит мгновенно. Что еще можно сделать? Разбирать гору на кусочки, стесывая сверху пластами? В Ренарде это уже пробовали, и мне это тоже не подходит. Попробовать устроить землетрясение, но это дикие затраты энергии без всякой гарантии успеха. Я ведь не знаю, что там внутри, и какие меры приняты на такой случай. Тут разве что взрыв атомной бомбы что-то сможет сделать. Хотя у меня ведь есть комета, которая по последствиям ничуть не лучше, или не хуже, но она будет плавить склоны, и неизвестно, когда доберется до внутренностей, сколько же придется тут все жечь. К тому же мне не нужна гора, мне нужно добраться до коридоров и их содержимого. А если использовать моих ежиков, просверлить гору как буром, вскрыть и лишь потом запускать комету, выжигая внутренности, как раз и стоять можно на достаточно большом расстоянии, чтобы взрывами, ни своими, ни чужими, не зацепило.